Глава 4. Старик не обманул. Утром со мной связался его человек. Сигнал входящего вызова застал меня за завтраком и прервал нашу с Лиской беседу на отвлечённые темы. Мысленная команда, и перед глазами разворачивается окно соединения. С небольшого экрана на меня взглянул довольно колоритный персонаж, убелённый сединами старикан с крючковатым носом и рассеянным взглядом. Седые волосы средней длины торчали во все стороны, словно иглы дикобраза. «Здравствуйте, молодой человек. Пусть боги пустоты будут благосклонны к вам», — поприветствовал меня собеседник. «Меня зовут Каор Тахами. Наш общий знакомый попросил меня помочь вам реализовать скопившийся на ваших складах товар». «Здравствуйте, Каор», — ответил я на приветствие. «Да, у меня возникли определённые трудности в реализации товаров, и я не откажусь от помощи. Но хотелось бы узнать ваши условия. В вашем мире бескорыстная помощь подозрительна и зачастую обходится намного дороже». «Похвально, молодой человек. В вашем возрасте мало кто может похвастаться подобной рассудительностью». Он пожал плечами и сфокусировал взгляд на моём лице. В этом взгляде не было ни капли рассеянности, лишь холодный острый интеллект. «Отдавая дань уважения такому не по годам умному молодому человеку, моя комиссия составит, скажем, 15%. Вас это устроит?» Да, отдавать кому-то целых 15% не хотелось. Но при попытке самостоятельно реализовать всё скопившееся барахло, я не получу и половины реальной стоимости. Местные торгаши спились между собой, давно и умело перекрыв все каналы для тех, кто не входит в их элитарный клуб. Не хочешь торговать по их ценам, вали систему, ищи другое место для торговли. Но стоит отойти от станции, как тебе передадут от них привет местные пиратские кланы. Это фронтиры, здесь один закон. Закон силы. «Да, я думаю, меня устроят ваши условия», — согласился я после короткой паузы. Тут же пришёл файл контракта на предоставление посреднических услуг. Лиска проверила его и одобрила, при этом намекнув на низкий уровень базы юрист. Подписав документ, я скинул его Каору. «Очень хорошо, молодой человек. Я ни капли не сомневался в вашем благоразумии». Он снова принял вид рассеянного чудного старика. «Скидывайте список. В течение дня мои люди заберут товар. Всего хорошего. Приятно было познакомиться». Он разорвал соединение, не дождавшись моего ответа. Каор сдержал слово. Целый день ворота ангара были открыты. Через них курсировали грузовые платформы, вывозя всё то, что мне удалось вывести с трижды проклятой пиратской станции. Прибывший буксир вытащил эсминец и увёз в неизвестном направлении. На освободившееся место я перегнал ласточку с парковочной орбиты. И последующие несколько дней ковырялся в ней, стараясь починить всё, что не требовало покупки запчастей. Тестировал системы и составлял список будущих покупок. И первым пунктом в этом списке шли базы знаний. Последнее время я как-то подзабыл о собственном образовании, удовлетворяясь тем, что стал неплохим техником и пилотом. Но учение — свет, а не учение — тьма и чаще могильная по местным порядкам. В первую очередь меня интересует юриспруденция не ниже 5-го уровня. Первый уровень — общеознакомительный, в нём заложено минимальное количество знаний, требуемых гражданину Содружества для комфортной жизни. Третий уровень — это уровень техникума по земным меркам. Пятый — уже университетская программа и показатель неплохой специализации. Далее меня интересует общее производство, металлы и полимеры, химия и основы синтеза элементов. Прям снова студентом себя чувствую. Зачем мне это всё? Да очень просто. Дело в том, что на местной торговой площадке я нашёл интересный лот — малый производственный комплекс. В него входят преобразователи, малый 3D-принтер. Комплекс способен создавать необходимые детали в заданном диапазоне сложности и размерности из стандартных смесей металлов и минералов. Смеси можно получать двумя способами. При добыче и переработке руды, как из астероидов, так и на планетах и их спутниках, или при разложении отходов в утилизаторе. Установка данного оборудования на корабль значительно повышает его автономность. Есть у меня чувство, что это может пригодиться. Да и экономия на закупке запчастей, по моим расчётам, будет приличная. Далее шла экономика. Как показала практика, многие базы пересекаются, и торговля без знания местной экономики бесполезна. Необходимо понимать, откуда ноги растут. Далее шли такие базы, как арварские крейсеры, арварские эсминцы, арварские фрегаты, гелианские крейсеры, эсминцы и фрегаты и так далее. В этих базах была скомплектована более специализированная информация по всем типовым судам данных классов. Необходимо знать возможного противника, его сильные и слабые стороны. Да и понимать возможности собственного корабля не помешает. Обстоятельства не располагают к мирной жизни. Центральные миры мне пути нет, а во фронтире без большой пушки ты дичь, а охотников тут хватает. На более крупные корабли замахиваться не приходилось. Не по карману мне такие базы. Цены на них в шестизначных цифрах. Виртуальный список пополнялся, а вместе с ним и итоговая цена росла. Лиска сверяла список с ценами по местной сети и ехидно озвучивала стоимость моих хотелок. 5 дней пролетели незаметно. Шестерки Ганнибала меня не беспокоили. На 6-й со мной связался Каор. «Добрый день, молодой человек. Спешу вас обрадовать. Мне удалось реализовать почти все. Те же товары, что требуют длительной реализации, я выкуплю у вас с 30% скидкой, плюс моя комиссия», — сказал он с улыбкой. «Конечно, если вы не против». «Здравствуйте, Каор. Конечно, я не против». «Ну, в таком случае ловите полный финансовый отчет. Деньги я переведу на ваш счет, и если у вас нет ко мне вопросов, был рад нашему сотрудничеству. Прошу, если у вас возникнут подобные проблемы, обращайтесь, всегда буду рад помочь. Мои контакты у вас есть». Его улыбка стала еще шире. «Всего хорошего, молодой человек, и пусть боги пустоты будут благосклонны к вам». «Непременно, Каор, спасибо за вашу помощь». Лицо чудаковатого старика исчезло. «Да, знатный пройдоха», — сморщила носик Лиска. «Но дела вести умеет. Я проверил отчет, все честно и скрупулезно. Общий доход от сделки — 8 984 тысячи кредитов. Уже поступили на твой счет. Можно приступать к ремонту ласточки». «Согласен. Список необходимого у тебя есть. Закупай». «Сашка!» «Да, командир». «Как только начнут доставку, приступай к ремонту». «Хорошо, дядь Лёш, без проблем». «Я пока займусь базами и имплантами». В Содружестве, кроме нейросети, человек мог установить себе импланты довольно разнообразного спектра в зависимости от рода своей деятельности. Импланты представляли собой набор наномашин, выполняющих задачу построения в организме носителя необходимых дополнительных устройств, увеличивающих интеллект, объем памяти, скорость реакции или укрепление скелета или мышечных тканей, создание фильтров от вредных веществ и еще много чего. Моя нейросеть относилась к классу био-нейросетей. Для Джора это была обычная, стандартная нейросеть. В Содружестве же эта технология была ноу-хау и имелась, по слухам, лишь у аграфов и сплотов. И то была доступна далеко не всем. Поэтому био-импланты, совместимые с моей нейросетью, мне найти не удалось. Но, со слов Лиски, моя сеть способна поглотить любой из имплантов Содружества и по его образу вырастить в моем организме биокопию. Такой вариант меня вполне устроил. За время вынужденного безделья все было распланировано, и поэтому, не теряя времени, я отправился в местный офис корпорации «Нейросеть». Данная корпорация являлась фактически монополистом на рынке нейросетей, имплантов и баз знаний по всей территории Содружества. И все новинки можно приобрести только у них. В свободной продаже можно найти лишь устаревшие на пару поколений товары или пиратские копии. Ну еще и БУ. Пираты не брезгуют и потрошат трупы, вынимая из них сети и импланты. Их нередко можно встретить на полках местных торговцев. Но подобный товар мало того, что устарел, так еще и не факт, что рабочий. Нет, протестировать сеть или имплант не проблема, но ну его. Мало ли какая информация там хранится или вирусы гуляют, и контрацепция тут не спасет. С такими мыслями я вызвал глайдер местного такси и отправился к офису корпорации. Промчавшись через добрых полстанции за несколько минут, глайдер притормозил у огромных стеклянных дверей под голографической вывеской нужной мне корпорации. Пройдя сквозь них, я попал в огромный холл с уютными диванчиками, коктейльными столиками и огромным количеством живых растений вдоль стен. Обстановка ненавязчиво намекала на то, что корпорация не бедствует. Симпатичная девушка в строгом деловом костюме, стоявшая за расположившейся в центре стойкой администратора, спросила меня бархатным голосом. «Сэр, я могу вам чем-то помочь?» Бросив на нее взгляд, я оценил, как удачно костюм подчеркивает ее идеальную фигуру. А небрежная, незастегнутая верхняя пуговка форменной рубашки открывает тонкую линию между упругими полушариями. Мои уши начали краснеть. Основной недостаток облегающих тело комбинезонов стал очевиден. Хоть в нужных местах он имел дополнительные вставки, обеспечивающие защиту и маскировку мужского достоинства. Но в данный момент она меня не спасла. В голове зазвучал смех Лиски. «Ты руками прикрой!» посоветовала она, заливаясь хохотом. «Да, конечно», — произнес я, слегка заикаясь, но, разозлившись, взял-таки себя в руки. «Мне нужны базы знаний и импланты согласно вот этому списку». Я скинул девушке файл на открытый служебный контакт. Девушка обворожительно мне улыбнулась. Моя реакция не осталась незамеченной и была принята благосклонно. «Дайте взглянуть», — произнесла она и через секунду продолжила. «Присядьте пока в зале, я приглашу для вас персонального менеджера». Реакция моего организма на ее мурлыканье просто бесила. И, пылая ушами, я поспешил удалиться к ближайшему диванчику. Не успел я устроиться поудобнее, как над моим ухом звонким переливом райских колокольчиков прозвучало. «Алексей?» Обернувшись на голос, мысленно выматерился на зависть всем портовым грузчикам. «Да вы издеваетесь!» — мысленно взмолился я. Рядом стояла длинноногая блондинка в деловом костюме. Короткая форменная юбка подчеркивала стройные ноги. Упругая грудь натянула рубашку так, что казалось, стоит ей глубоко вдохнуть, и маленькие пуговки разлетятся во все стороны. Кукольное личико украшали очки в тонкой оправе. Необходимости в них при местной медицине не было, они являлись лишь аксессуаром. «Да», — ответил я, нервно сглотнув. «Меня зовут Ланна. Я ваш персональный менеджер. Пройдемте со мной в переговорную. Думаю, там будет более удобно обсудить наши дела», — сказала девушка и, развернувшись, направилась к лифту. Посмотрел на ее плавно покачивающиеся бедра, и мне стало интересно, сколько дают в содружестве за изнасилование. 5 лет урановых рудников», — ехидно сообщила Лиска. «Слышь, стерва, будут тебе не только лисьи ушки, но и свиной пятачок». Под веселый смех личной шизофрении я последовал за Ланной, что успела добраться до дверей лифта и теперь терпеливо ожидала меня. Гравитационный лифт проскочил 12 этажей почти мгновенно. Не было ощущения движения. Вот двери закрылись, и спустя пару мгновений открылись уже на 12 этаже здания. Пройдя по коридору, Ланна вошла в одну из многочисленных дверей. Я последовал за ней. Небольшая комната с двумя мягкими кожаными диванчиками и небольшим столиком между ними. На стене огромная голографическая панель транслировала картину прибрежного пляжа неизвестной планеты. Мелкие волны изумрудного океана набегали на ярко-бордовый песчаный пляж, обрамленный гигантскими папоротниковыми растениями. Тихая мелодия шелестом волн расслабляла. Ланна грациозно присела на один из диванчиков, закинув ногу на ногу и сложив руки на колено. «Присаживайтесь, Олег, что будете пить?» Вновь прозвенели райские колокольчики. Мне понадобилась вся моя сила воли для того, чтобы перевести взгляд от ее ног и посмотреть ей в глаза. Лучше бы я этого не делал. В ее взгляде плескалось чисто женское торжество. Она в полной мере наслаждалась ситуацией. Это подействовало на меня, словно холодный душ. Пара коротких команд, и моя нейросеть выровняла количество гормонов в крови, и я смог успокоиться и переключиться в деловое русло. «Охлаждённый сок на ваш вкус, и давайте перейдем к делу», — произнес я равнодушным холодным тоном. Изменение моего настроения отразилось легким разочарованием в ее глазах, а в голосе появились металлические нотки. Грациозно поднявшись, она подошла к стене, открыла незаметную нишу, что оказалось мини-баром, слегка склонившись, позволяя оценить плавные изгибы своей фигуры, наполнила 2 бокала. Вернувшись, поставила их на стол. Заглянув мне в глаза, убедилась, что очередная уловка не сработала, продолжила разговор. Мне передали список интересующих вас баз и имплантов. По базам все понятно, их стоимость составит 1 042 000 кредитов. Базы последнего издания включают в себя все необходимые обновления. Теперь по имплантам. Вы запросили 3. На интеллект INT-100, на увеличение объема памяти TION-100 и VERUS-5.0, на увеличение скорости восприятия. Оставшиеся 2 пока нам не интересны. Они в наличии являются самыми актуальными на данный момент в своей серии. Она отхлебнула из бокала, делая паузу. Я заинтересованно смотрел на девушку, ожидая продолжения. В моем списке было 5 имплантов. Кроме уже перечисленных имплантов, еще присутствовали антидот 4.3 и броня 2.0. Назначение первого становится ясно из названия. Он защищает носителя от ядовитых веществ и токсинов, попадающих в кровь. Второй защищает носителя, поглощая шоковое излучение станнеров, местного нелетального оружия, вплоть до полицейских версий, что шло почти на грани местных законов. Всю информацию я нашел в сети, и сейчас мне было интересно, что же мне предложат. Ведь из монолога девушки становилось понятно, информация не актуальна. Каждая нейросеть поддерживает установку имплантов, но вот их количество зависит напрямую от класса сети и, соответственно, ее стоимости. Базовая сеть, устанавливаемая государством бесплатно любому гражданину Содружества, позволяет установить только один имплант. Сети последнего на сегодняшний день 8-го поколения позволяют устанавливать до 7 имплантов разного типа. Установка однотипных имплантов не имеет особого смысла. Как, например, если установить имплант, дающий прибавку к интеллекту в 100 единиц, то при установке второго подобного прибавка составит не больше 25 единиц. Третий прибавит от силы 5. После короткой паузы девушка спросила. «Мистер Алик, я могу узнать, какая сеть у вас установлена?» И тут же пояснила свой вопрос. «Это позволит подобрать для вас импланты более высокого класса. Конечно, если ваше финансовое состояние это позволяет». В ее взгляде появился легкий вызов. «Да, классные профессионалы здесь работают. Один взгляд, и тебе уже хочется доказать этой пигалице, что ты крут, вывалив все деньги». Она, внутренне посмеиваясь, уговорит еще и кредит взять. «Универс 5М!» Не удержавшись от бравады, выдал я одну из самых дорогих сетей, доступных к свободной продаже и данные о которой хранились в изученных мной медицинских базах. «Просто прекрасно!» Улыбнулась она так искренне, что я почти поверил. «В таком случае я могу вам предложить следующее. Вместо INT-100 — INT-150. Название говорит само за себя. TION-100 предлагаю заменить на имплант производства нашей компании INFORM 5M. Данная модель при идентичном объеме хранилища информации имеет более высокую частоту работы, что увеличивает производительность почти на 23%. Ну и третий — VERUS 5.20. Он тоже более производителен, чем запрошенная вами версия». Лана закончила монолог и вопросительно взглянула на меня. «Всё-таки красивая чертовка и прекрасная актриса», — подумал я и ответил. «Лана, это прекрасное предложение, но вы так и не озвучили его стоимость. Размер моего счета, конечно, внушает оптимизм, но даже Вселенная, конечно, имеет свой предел. Так что будьте любезны, назовите стоимость и возможные дополнительные бонусы. Пока ваше предложение звучит не очень убедительно». Выдержав короткую драматическую паузу, девушка ответила. «Хорошо, мистер Олег. Общая стоимость предложенного комплекта плюс ранее озвученные базы знаний составит 5 240 000 кредитов». Слегка подавшись вперед, так что упругая грудь чуть не вырвалась на свободу из оков тонкой ткани форменной блузы, она отхлебнула сок из бокала и продолжила деловым тоном. «Так как сумма превысила 5 миллионов кредитов, по правилам нашей компании вам положен бонус в размере 20%. Вы можете приобрести на эту сумму продукцию нашей корпорации или получить скидку, но не более 10%. Она откинулась на спинку дивана, давая понять, что закончила и иных предложений не будет. Взгляд с легким превосходством и иронией так и толкал согласиться на предложение, доказав, что ты не очередной нищий неудачник. И самое странное, этот взгляд не вызывал раздражения. «Да, девочка далеко пойдет», — скользнула мысль в моей голове. «Хорошо, Лана, ваше предложение меня, в принципе, устраивает, но есть одно маленькое условие. В местной сети я натолкнулся на информацию об одной интересной для меня базе знаний. И готов приобрести все предложенное вами, если на положенный бонус вы предоставите мне интересующую меня базу. И что же это за база такая? Бионика. Лана подобралась, словно готовая к смертоносному прыжку пантера. Бросила испуганный взгляд на потолок, а затем сняла тонкий браслет с левого запястья. Пробежала тонкими пальцами по его узору и положила на стол. На поверхности браслета побежали разноцветные огоньки. Потеря соединения с сетью станции. Направлен электромагнитный импульс. Массированная спам-атака и попытка внешнего отключения функции нейросети с применением неизвестного программного кода. Посыпались на меня Лискины доклады. Танец огоньков на браслете прекратился. И сейчас на его поверхности горело два зеленых и два красных индикатора. Лана, посмотрев на браслет, хмыкнула. Сейчас в ней осталось мало той актрисы, что сидела передо мной пару мгновений назад. Теперь это была холодная, собранная, деловая леди. И как-то сразу стало ясно, что она далеко не рядовой сотрудник местного заведения. Кажется, мне повезло, и местной начальнице было скучно, она решила лично поиграться с богатеньким, диким, с отсталой планетки. Заодно показать своим сотрудникам мастер-класс по выжиманию клиента досуха. «Да, Алик, вы смогли меня удивить», — произнесла она, поднимаясь с дивана и направляясь к мини-бару. Ее движения были просто переполнены кошачьей грацией, но теперь в них не было и капли флирта. «Вы далеко не так просты, как кажетесь на первый взгляд. Я даже не буду спрашивать, какая нейросеть у вас установлена. Блокиратор не сработал, и это заставляет задуматься». Она повернулась к столику, и в ее стакане плескался явно не сок. Присев на диван, продолжила. «Я знаю о тех слухах, что ходят в сети о данной технологии. Но поверьте, Алик, они очень далеки от реальности. Не знаю, что стало причиной вашего интереса к этой области, но считаю своим долгом вас предупредить». Сделав глоток, она на секунду задумалась, а потом продолжила. «Бионика — это вотчина аграфов. Только им удалось добиться слияния мертвого металла и биологической ткани в полной мере. О возможностях их биороботов ходят легенды. Древние, по слухам, в полной мере владели этой технологией. Их корабли и космические станции, найденные на просторах космоса, считаются в какой-то мере живыми существами. Они обладают своеобразным разумом и способны регенерировать повреждения. И, возможно, даже эволюционировать. Но все это лишь теории. Разница в уровне технологий такова, что наши ученые не способны даже понять основных принципов. Дальше всех продвинулись аграфы, но, как вы понимаете, аграфская империя умеет хранить свои секреты. Их СБ не имеет чувства юмора, а на законы Содружества они плевать хотели. Если им станет известно о продаже данной базы, все участники сделки просто исчезнут. Но и это не самое страшное. Обладание подобной технологией однозначно привлечет внимание Ордена Вершителей. А с этой, больше похожей на секту организации, даже старшие стараются не связываться. Лана замолчала, одним большим глотком допивая остатки напитка в своем стакане и наблюдая за моей реакцией на ее слова. Немного подумав, я сказал. «В вашем монологе, дорогая Лана, я не услышал слова «нет».» Пауза слегка затянулась, но все же девушка ответила. «Знаете, мистер Алексей, вы очень интересны. И как мужчина, и как деловой партнер, а это довольно редкое сочетание. Если бы не ваши проблемы с некоторыми довольно известными личностями в довольно узких кругах, то я с удовольствием продолжила наше знакомство. Да, у меня есть то, что вы ищете, и вашего бонуса хватит. Но также я хочу предложить вам модуль-капсула с функцией моделирования и биопроектирования производства Аграфской империи. Ведь знания без инструментов, позволяющих их применить, бесполезны. Ну и некоторый запас картриджей к ней. И все это только для вас по смешной цене. Всего 170 миллионов кредитов». Она широко улыбнулась, показав идеальные белые зубки. «Лана, вы удивительно красивы и умны. И как истинный джентльмен не имею права оставить в беде столь прекрасное создание. Если вы окажете мне честь, согласившись на ужин, плавно переходящий в завтрак, то я, как истинный рыцарь, заберу у вас это оборудование, чем самым оградив вас от злодеев из СБ Империи, судей Ордена. Всегда любил торговаться». На этот раз в перезвоне райских колокольчиков не было игры и фальши. Смеялась Лана искренне и до слез. Торг был жарким, и спустя час я покинул здание корпорации нейросеть, довольный собой. В карманах гулял ветер, долг в 50 миллионов давил на плечи, но настроение было прекрасным. В моей голове прозвучал робкий вопрос Лиски. «Я могу надеяться?» «Вот зачем ты спрашиваешь, если заранее знаешь ответ?» Ответил я вопросом на вопрос. Девушка не ответила.